Бестиарий стража. В нашем мире есть место, скрытое от глаз посторонних. Там обитают создания, которых мы считаем вымышленными или о которых со временем и вовсе забыли. Оно называется архипелаг. Это скопление 34 островов, какие-то из них размером с Данию, а какие-то меньше городской площади. Тысячи волшебных существ, обитающих на этих островах, свободно летают, бегают, растят детенышей, стареют и умирают. И жизнь начинается заново. Люди не смогли их уничтожить. Полные сил волшебные создания освещают мир своей неземной красотой. Архипелаг — последнее место, где сохранилась магия. Аванг. Обитатель болот. Хищник, похожий на клыкастого бобра. Зубы Аванга, белоснежные и острые, как булавки, вырастают на дюйм каждый день. Аванг стачивает их о камни, деревья и кости заблудившихся в болотах путников. У этого существа мягкая и блестящая шерсть, настолько красивая, что дети так и тянутся погладить его. Но это ему удается сделать только один раз в жизни. Аль-Мирадж. Заяц с золотым рогом во лбу. Создание ослепительной красоты. У него длинные розовые изнутри уши. Во время брачного сезона из земли, по которой прошел Аль-Мирадж, пробиваются зеленые побеги. Они могут полностью покрыть бесплодное поле всего за один час. Говорят, что Аль-Мирадж добровольно подойдет только к тому, кто обладает доблестью, мудростью и силой. Королева Ариан из Литии однажды решила подарить Аль-Мираджа своему жениху. Она увидела, как магический зверь отвернулся от ее избранника, но радостно приветствовал слугу. Тогда она вышла замуж за этого слугу. Они жили долго и счастливо, а в саду у них было полно золоторогих зайцев. Баранец. Баранец, известный также как живорастущий ягненок, растет на стебле, с которым соединен пуповиной. Он достигает 1 фута в высоту. Его кожа зеленая, а шерсть белая. Если он съест всю траву, до которой дотянется со стебля, то может погибнуть от голода, а с ним и материнское растение. Поэтому многие на архипелаге носят с собой семена, и если видят побег баранца, засевают все вокруг травой. Баранец добровольно отдает шерсть тому, кому доверяет. Из этой шерсти изготавливают самую мягкую в мире ткань, которая не снашивается 100 лет и от которой исходит легкий аромат земли. Гагана. Крупная, похожая на ворону птица, покрыта черными, переливающимися всеми цветами радуги перьями. В зависимости от освещения может казаться и красный, как рубин, и зеленый, как изумруд, и синий, как сапфир. Древние гаганы, обитавшие на острове Буяни, имели медные когти и железные клювы. У королевских гаган, которые встречаются только на острове Души, серебряные когти и клювы из чистого золота. Настолько острые, что легко отсекут палец у взрослого человека. Гаганы способны на истинную любовь. Их уважение завоевать непросто, но если уж удалось, то это на всю жизнь. Гарпия. У этого существа голова женщины и тело хищной птицы. Когда-то гарпии считались воплощением сил природы, бурь и ураганов, что неудивительно, ведь они летают быстрее ветра. Настойчивые, невероятно умные и мстительные гарпии – могучие союзники и страшные враги. Их часто просят охранять то, что требует особенно надежной защиты – государственные тайны островов и библиотеки. Герциния. Серебряная птица, которая сияет так ярко, что может освещать путникам дорогу в темноте. Яйца герцинии хрупкие, как вафельный стаканчик, но зато из чистого серебра. У только что вылупившихся птенцов голая серебряная кожица и зверский аппетит. Помет герцинии, представляющий собой жидкое серебро, очень ценится. Из него изготавливают весьма необычные украшения. Скажем так, на любителя. Гиппокамп. Настоящие морские кони. Они живут стадами по 10-20 особей. Самец крупнее самки, но самка более подвижная и быстрая. Цвет их кожи варьируется от изумрудно-зеленого до серого, а на северо-западе до ярко-розового и кораллового. Некоторые из них приручены нереидами, которые могут ездить на них верхом. По закону, все лодки на архипелаге должны курсировать по ветру или по солнцу, чтобы вода оставалась чистой, а молодые гиппокампы, известные как ипполины, могли вырасти и достигнуть расцвета своей выдающейся красоты. Грифон. У грифонов тело, хвост и задние ноги льва, а голова, крылья и когти на передних лапах, как у орла. Хотя грифоны обычно отмалчиваются, они способны освоить любой человеческий язык в течение нескольких дней. Когда они вырастают, размах их крыльев достигает такой ширины, что под ними может спрятаться ребенок. Грифон, больше чем любое другое существо, зависит от гримура в почве и в воздухе и является одним из самых чудесных волшебных созданий. Дополнение от Фрэнка Орите. За последние 5 лет грифоны стали встречаться реже. Причина не ясна, но, возможно, это связано с истощением гримура. Сейчас их статус таков. Вид близок к исчезновению. Дзёрагума. Пауки, известные также как Дзёра или Ярагума, обитают на всех островах архипелага. В темноте сияют серебристо-зеленым светом. Могут быть размером с носорога и охотятся на людей, лошадей и даже птицу рух. Маленькие паучки совершенно безобидны, во всяком случае до тех пор, пока вы их не трогаете. Ну а если тронули, расхлебывайте сами. Дракон. На архипелаге обитает 37 видов драконов. Самый крупный — черный дракон с крыльями, края которых уходят в красный цвет, достигает размеров готического собора. Самый маленький — Джакулус, легко помещается на фаланге человеческого пальца. Самый быстрый в небе — желтый дракон, тонкокрылый и длиннохвостый. А самый быстрый в море — бронзовохвостый водяной дракон, который может дышать под водой. Известно, что когда он вырастает, то проводит большую часть жизни на глубине, выныривая на поверхность только для того, чтобы поохотиться на моряков. Серебряный дракон, который может прожить до 4000 лет, считается самым древним существом в мире. Он обладает непредсказуемым характером, как и подобает тому, кто повидал слишком много. Дриада. Лесная нимфа, дух, обитающий в стволе дерева, хранительница древних знаний, недоступных людям. Взрослая дубовая дриада может достичь 2-3 метров в высоту. Нимфа юного деревца ростом с ребенка. Любая часть дерева, подаренная дриадой, обладает множеством чудесных свойств и никогда не засыхает. На свете нет ничего вкуснее пирога с яблоками, персиками или абрикосами, полученными от дриады. Единорог. Когда единороги рождаются, они имеют окрас цвета чистого золота. На 2-м году жизни становятся серебряными, а белыми — на 4-м. Предпочитают лесистую местность с мягким дерном. Если их не беспокоить, могут прожить более 300 лет. Единороги благополучно живут, питаясь простой травой и кустарниками, но предпочитают лимонник, тимьян и особенно мяту. Их дыхание наделяет человека мужеством. Пучок волоса из хвоста или из гривы единорога излечивает смертельно опасные раны. Также утверждают, что единороги появляются на полях сражений, чтобы вдохнуть жизнь в павших. На протяжении истории были случаи, когда люди ездили верхом на единорогах, но подобное случалось крайне редко. Большинство тех, кто попробовал оседлать единорога, обнаруживали себя довольно вежливо и бережно втоптанными в землю. Каладрий. Также известен как снежная птица. Вещий каладрий способен исцелить от множества болезней. Согласно легендам, белоснежная птица заглядывает больному в лицо, иногда даже пощипывает его за губу или щеку, вбирая в себя недуг. А затем взмывает высоко в небеса, к самому солнцу, и палящие лучи сжигают болезнь. Но не просите каладрия излечить вас от простуды. Она проходит исключительно сама. Канка. Лисоподобное существо размером с мышь. Хвост канка раздваивается, что позволяет ему демонстрировать чудеса равновесия. Это создание известно также как светящаяся лиса, чья слюна обладает люминесцентными свойствами и используется в живописи в разных странах. Например, в Японии, откуда лиса родом. Несмотря на размеры, обладает живым и внимательным умом, и, как принято считать, приносит удачу. Следует с осторожностью вести себя там, где канка устраивает убежище. А это непросто, поскольку они селятся в самых неожиданных местах. Ботинках, шляпах, карманах одежды. Люди рассказывают о канка, которого обнаружили в бороде мужчины в день его свадьбы. Карбункул. Очень маленькая дикая кошка со светящимся мехом и рубином во лбу. Доверяет и показывается только детям, а взрослых людей терпеть не может, поскольку те охотятся за сокровищами, которые карбункул так любит закапывать в землю. К сожалению, у людей и у карбункулов разные представления о сокровищах, поэтому невозможно заранее угадать, что откопаешь. Может быть золото, а может дохлую крысу. Каркадан. Каркаданы похожи на единорогов, но в отличие от последних обладают злобной душой и острыми зубами. Одни из немногих существ на архипелаге, которые убивают не только ради еды, но и для развлечения. питаются мясом, предпочитая человеческую плоть, а для облегчения переваривания едят траву. Цвет каркадана варьируется от черного до пурпурного. Шкура складками свисает с его костей. Рог черный, на его конце находится яд, вызывающий гангрену, паралич и последующую смерть. Эти создания можно удержать на расстоянии с помощью рога единорога, но так как рядом с людьми редко оказываются единороги, к этому способу прибегают редко. Кентавр. Самки – кентавриды. У кентавров тело лошади, а торс и голова человека. Чтобы поддерживать потребности тела и мощного мозга, им приходится есть 10 раз в день. Поэтому, хотя они искусные мастера и владеют самыми разными ремеслами, именно еда является основой большей части культуры кентавров. Неудивительно, что они величайшие кулинары. Пиры кентавров проходят каждое полнолуние при свете луны. На этих пирах подают лесные плоды, сложенные в горы высотой 3 фута, и крепкие напитки из мелких плодов яблонь-кребов. Пиршество длится всю ночь, а порой продолжается и на следующий день. Клубде. Собака размером с медведя, черного окраса и с двумя языками пламени вместо ушей. Использует огонь, чтобы привлечь добычу. Оленей, альмираджей, отбившийся от стада скот. О приближении клубде можно узнать по звуку его дыхания. Он напоминает громкий лязг металла. Единственный способ убить это создание – потушить его пламя мокрой землей или песком. Клубде живут в основном на островах, незаселенных людьми. Очень немногим жителям архипелага довелось встретить это животное. Но те, кто видел, уже никогда его не забудут. Дополнение от Фрэнка Орита. Если только их не съели, тогда, конечно, воспоминаний не остается. Кракен. Древнейшее из морских существ. Останки первых кракенов относятся к меловому периоду, а значит, они делили землю еще с тираннозавром Рексом. Количество щупалец варьируется от 8 до 46 в зависимости от подвида. Особенно опасны во время приступов голода. Рассказывают о случае, когда кракен за один день съел около 400 моряков. Водоворот, создаваемый их щупальцами, может затянуть на морское дно корабли огромных размеров. Кракены, как правило, не мигрируют и остаются в той области моря, где родились. Поэтому моряки, имеющие в своем распоряжении точные карты, могут избежать встречи с ними. Но тем, кто плывет наугад, остается полагаться только на себя. Крылатый единорог. Это гибрид с золотыми рогами и крыльями, рожденный от союза пегаса и обычного единорога. Крылатые пегасы летают очень быстро и огромными стаями, заливая все небо своим сиянием. Если они не в полете, то предпочитают проводить время на берегу океана, полоская крылья в соленой воде. Крылатые единороги отлично плавают, а от их магического дыхания на волнах образуются белопенные барашки, которые вместе с течением распространяются за пределы архипелага, в иноземье. Лавеллан. Существо, похожее на маленькую водяную землеройку. Оно упоминается в народной песне «Оставайся дома, не блуждай в лесах, чтобы Лавеллан не сгубил тебя». Песня не очень складная, но в ней скрыто важное предупреждение. Лавеллан способен отравить любой источник воды, искупавшись в нем, а его зубы такие острые, что он с легкостью загрызет взрослого мужчину. Лавеллан редко нападает без повода. Вот только повода может оказаться что угодно – от фырканья до смеха и даже некоторые танцевальные движения. Лунма. Крылатая, покрытая чешуей лошадь, чаще зеленого или коричневого окраса и с черным брюхом. Настолько сильная и красивая, что от ее вида перехватывает дыхание. Некоторые лунмы проживают жизнь, ни разу не коснувшись земли. Эти обитатели неба используют дождевые облака, чтобы искупаться. Они медленно пролетают сквозь тучу, расправив чешуйчатые крылья. Лунма – единственное существо, которое рождается в воздухе. Мать взлетает как можно выше. Тогда уже ребенка, когда он вывалится из ее утробы, будет достаточно времени, чтобы раскрыть крылья. К лунмам следует относиться с осторожностью. Лишь немногие устанавливают прочную связь с человеком. Впрочем, этот человек может однажды утром обнаружить, что ночью у него отгрызли палец или кусок уха, потому как приручить лунму невозможно. Мантикора. У мантикоры хвост скорпиона, лицо человека, зубы и тело льва, а характер, как у самодовольного политика. Некоторые подвиды крылаты. Мантикоры, как и каркаданны, относятся к тем немногим существам, которые нападают на человека, даже если не нуждаются в пище. Они лгут и убивают ради удовольствия. От них пахнет разложением. Мышь Батрахомиомах. мышиный королевский род. Батрахомиомахи ведут давнюю войну с лягушками. Причиной самого первого конфликта стала ссора с королем лягушек, случившаяся более 2000 лет назад. Батрахомиомахи мастерят копья из иголок и щиты из скорлупы грецких орехов. А какое острое оружие они вытачивают из стебельков и веток! Батрахомиомахи крайне воинственны, но благородны и честны. Поэтому из них получаются идеальные, пусть даже очень маленькие, союзники. Наяда. Наяды – нимфы с серебристо-голубоватой кожей, духи и воплощения пресных водоемов, рек, озер и ручьев архипелага. Славятся своей жизнерадостностью. Бурные, стремительные, кипящие, как ручьи, которые они охраняют. Правдивы и ценят время. Родственны нереидам. Нереида. Неразумно принимать нереид за русалок. Это их раздражает, а раздражение нереиды может оказаться для вас смертельным. Нереиды живут под водой, но хвостов у них нет. Волосы и кончики их пальцев серебристые. Бледная кожа также отливает серебром. Звук голоса нереиды завораживает, и поговаривают, что их язык зародился из шума моря. Хотя нереиды способны ходить по суше, они делают это только в случае крайней необходимости. Обитают преимущественно в южных морях архипелага. Обладают безупречной логикой, но это логика моря, недоступная пониманию людей. Жители архипелага относятся к ним с благоговением и держатся от них на расстоянии. Выражение «непостижимый, как нереида» широко распространено на островах. Огненная птица. Огненная птица постоянно горит в буквальном смысле слова. С ее раскаленных крыльев все время сыплются искры. Огненные птицы могут быть окрашены в сотни самых разных оттенков красного. Бордовый, алый, багряный, розовый, малиновый. У них необыкновенно тонкое обоняние. Огненная птица способна уловить аромат, еще не пробившийся из земли травы, или запах человека на другом краю леса. Ее также можно обучить определять даже очень слабый запах яда. Перитон. Удивительное создание с головой и передними ногами оленя, но с крыльями и задними лапами птица. Застенчив, может укусить и при этом безмерно умен. По словам древнегреческого мудреца, когда на перитона падает свет солнца, он отбрасывает не свою собственную тень, а тень человека. Рототоска. Альтернативное написание – Рототоскар. Похоже на большую белку зеленого окраса с коротким рогом на лбу. Распространена по всему архипелагу. Собиратели любых тайн, сплетен, небылиц, правды, полуправды и даже четверть правды, в чем достигли непревзойденного мастерства. Редко причиняют вред окружающим, хотя в молодости легкомысленны, склонны к проказам и озорству. Если вам надо распустить слух и вас не интересует его правдивость, просто расскажите все Рототоске. Русалка. Также мерман, мерфолк. Большинство русалок обитает в северо-восточных водах архипелага. Некоторые кланы, например, марианское племя, отращивают хвосты длиной до 30 футов, и каждый русалочий хвост, независимо от его длины, состоит из 40 тысяч мышц. Для сравнения, у людей их всего 650. Многие мерфолки – умелые музыканты, которые изобрели целый ряд музыкальных инструментов, звучащих особенно красиво. Немногие песни, попавшие к людям, стали частью мировой культуры. Считается, что Вивальди позаимствовал некоторые из своих композиций у русалок. Рух. Самая первая птица рух, или птица-слон, обитала в Персии. Это самая большая птица на архипелаге. Размах ее крыльев достигает 15 метров. Все равно, что 7 обеденных столов, поставленных в ряд. Путешественник Марко Поло утверждал, что каждое перо птицы рух размером с пальмовый лист. Гигантская, как гора, она легко может схватить в когти слона или бегемота, взмыть с ним под небеса и швырнуть вниз на камни, после чего преспокойно съест. Но если вы не слон, рух с удовольствием поиграет с вами и даже постарается не причинить вам вреда. Саламандра. Дух огня, который часто принимает обличье ящерки, выдыхающей пламя. На архипелаге огонь саламандр очень ценится. Если поджечь листок бумаги или щепку от последнего вздоха ящерицы, это пламя никогда не погаснет. Его не потушит ни ураган, ни проливной дождь. Но добыть такой огонь очень непросто, потому что у саламандр ядовитая слюна. Если эта ящерица лизнет человека, у него мигом выпадут волосы. Вот почему предпочтительно, чтобы за саламандрами ухаживали лысые мужчины. Сфинкс. Сфинксы – одаренные математики и ученые, а еще ненадежные союзники, быстро превращающиеся в ваших заклятых врагов. Зуб сфинкса, зажатый во рту, позволяет его владельцу понимать любой язык. Сфинкс способен залечить рану, просто ее лизнув. Изначально сфинксы встречались преимущественно в Северной Африке и Юго-Восточной Азии, затем распространились по всему миру и, наконец, спрятались в гористой части острова Лития. Желающие навестить сфинксов должны помнить, что если они не разгадают загадку, сфинксы, согласно древнему обычаю, имеют право их съесть. Тараск. Ужасное чудище, непробиваемое как танк, с презрительным взглядом подростка-пофигиста. У него львиная голова, 6 лап с медвежьими когтями, а на спине черепаший панцирь с острыми шипами, которые втягиваются и выставляются наружу по желанию. Некоторые умеют выдыхать ядовитый дым, поэтому у школьника в ходу дразнилка – дыхание, как у Тараска. Хотя иногда этих чудищ удается приручить, они все же считаются опасными и непредсказуемыми, поэтому советуем держаться от них на почтительном расстоянии. Турхтруид. Иссиня-черный кабан, на котором по преданию когда-то ездил король Артур. Его шерсть в лунном свете переливается всеми цветами радуги. Может вырасти размером с носорога и способен раздавить всякого, кто напугает или разозлит его, но при этом ласков и добр с детьми. Известно, что он готов укрыть их под брюхом во время дождя. Турхтруид будет насмерть сражаться за тех, кого любит. Бывает неловок на суше, но грациозен в воде и способен вплавь обогнуть весь архипелаг, не останавливаясь ни на минуту. Феникс. Древнегреческий историк Геродот, который не раз посещал архипелаг, писал, что феникс похож на орла с красными и золотыми перьями. Состарившись, феникс складывает небольшой костер из древесины, лаванды, корицы и янтарной мирры, а потом поворачивается лицом к солнцу. Тут его охватывает пламя. Феникс сам с радостью раздувает огонь крыльями, пока не сгорит целиком и полностью. А из образовавшегося пепла вновь рождается юный и очень голодный птенец. Если разломить перо феникса на 2 части, оно начнет светиться и благоухать костром в зимнем лесу. Химера. Существо, похожее на льва, но у него есть еще 2 головы. Козлиная на спине и змеиная на конце гибкого хвоста. Каждая из 3 голов обладает собственным мозгом, нервной системой и личным мнением. Это приводит к полному хаосу, поскольку головы редко могут договориться друг с другом о том, что делать дальше. Центикор. Известен также как Ейл и Эл. Варьируется в размерах от антилопы до маленькой козочки. Чуткие, любопытные и любознательные центикоры внимательно обнюхают и сжуют все, до чего смогут дотянуться. Куст, цветок, ваши брюки прямо на вас. Если разозлить, могут быть опасны. Плиний-старший писал, что центикоры способны поворачивать свои рога в любом направлении. И действительно, в бою животные направляют их и вперед, и назад, и в стороны. Молоко центикоры освежает, успокаивает и придает силу.